Педагогический бизнес-университет. Алексей Камышан, по образованию педагог, учился на факультете иностранных языков МПГУ имени Ленина. Лингвист-переводчик. Я еще в школе решил, что моя профессия будет связана с туризмом. Для этого стал изучать иностранный язык. Окончил университет в 1992 году. Тогда, если помните, все что-то предпринимали. Предпринимателей появилось хоть пруд пруди. Ну а мы с однокурсником рискнули создать туристическую компанию «Пеликан Райзен». До сих пор вместе и работаем. К концу 90-х «Пеликан» вырос в лидера египетского направления. К этому моменту Камышан с партнерами уже управлял собственной гостиницей в Хургаде, на практике осваивая тонкости гостиничного менеджмента. Это пригодилось. Закрыв в 99-м году египетский бизнес, предприниматели решили заняться гостиничным бизнесом в Подмосковье. Тогда мало кто верил в успех будущего предприятия, но сегодня все гостиничные проекты Камышана успешно развиваются, а сам он является совладельцем компании «Марко Поло Хоутел Менеджмент», в активах которой центры отдыха в Подмосковье и других регионах России.